Я-то струсил. И этот случай, как его там ни назови, солью самую злой колючей оседает в твоей крови, солит мысли мои, поступки вместе, рядом, ест и пьет, и подрагивает, и постукивает, и покою мне не дает. Мемуарист должен быть страстен и несправедлив, чтобы не скатиться к объективизму. Я от природы не слишком страстен и сравнительно справедлив. К объективизму качусь с удовольствием. Когда я прочитал книгу воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам, то долго высказывал ей претензии по линии Мандельштама-центризма и несправедливости к той среде, которая много лет эту семью питала в прямом смысле. Не без риска. И еще, ораторствуя, я понял, что кругом не прав. Ведь мемуары не история, а эпос, только без ритма. Разве эпос может быть справедливым? Мне довелось переводить сначала албанский эпос, а потом сербский. Одни и те же события, излагаемые с мусульманской точки зрения и с православной. Еще один подход к мемуарам у Эренбурга. Он говорил, что хочет вспоминать только о хороших людях. Это уже сознательная деформация мира. Я буду, конечно, все излагать со своей точки зрения, но постараюсь, чтобы пылу было поменьше. Илья, Эренбург. К 1949 году я снова начал писать стихи после многолетнего перерыва. Когда написалась первая дюжина, и когда я почувствовал, что они могут интересовать не меня одного, я набросал краткий списочек писателей, мнение которых меня интересовало. Эренбург возглавил этот список. Я позвонил ему, он меня вспомнил. Я пришел к нему на улицу Горького. Тщательно осведомившись о моих жизненных и литературных делах, Эренбург как-то неловко усмехнулся, протянул мне лист бумаги и сказал: «А теперь напишем десяток любимых поэтов». Это была игра московских студентов, очень обычная. Писали десяток, редко дюжину, лучших поэтов мира или России, или советских, или десяток лучших молодых. В последнем случае десятка иногда не набиралась. Потом листочки сравнивались, любовь подсчитывалась, выводились общие оценки. Под вкус подводилась математическая база. Оказалось, что Эренбург, которому в то время было около 60, продолжал играть в эту игру. Я взял бумагу, подумал, начал писать. Снова подумал. Из воспоминаний Лазаря Лазарева. Как-то при Слуцком сотрудник редакции, вычитывавший материал, спросил: «А правильно ли, что этого писателя называют выдающимся? Не лучше ли написать «крупный»?» Этот никому конкретно не обращенный вопрос вызвал живой обмен мнениями, нелестно характеризующими саму идею иерархических представлений, прикладываемых к искусству. И вдруг Борис на полном серьезе сказал: «Вы не правы. Иерархия – вещь полезная и важная в искусстве, но выработать ее непросто. У меня есть идея». Все замолчали, ожидая, что же он скажет дальше. «Надо, – продолжал тем же тоном Борис, – ввести всем писателям звание и форму. Самое высокое – маршал литературы. На погонах – знаки отличия для каждого жанра. А как быть с поручиками Лермонтовым и Толстым? Присвоить посмертно звание маршалов. А у вас какое будет звание? Майор поэзии. Звания, присвоенные другими ведомствами, должны засчитываться». Мои дела, жизненные и литературные, были достаточно серьезными. С жизнью было проще, определеннее. Устойчивое положение инвалида Отечественной войны второй группы давало мне не только все необходимые справки, но и право жить в Москве и малую талику пенсии. Сложнее было со стихами. На войне я почти не писал по самой простой и уважительной причине. Был занят войной. По нашу сторону фронта не было, как известно, ни выходных дней, ни солдатских отпусков. После войны в Румынии, когда все дела кончились, а новые еще не начались, написал несколько баллад. Потом начались годы болезненные и бесплодные. И вот я ступал на поэтическую сцену, как моряк, вернувшийся из 8-летнего плавания. Что и говорить, земля ходила у меня под ногами. Я писал список 10 любимых, поглядывал на Оренбурга и понимал, что то, чем мы сейчас с ним занимаемся, тоже дело очень важное. По сути, мы фиксировали в лицах, именах свои эстетики, сравнивали их. Наверное, многое в наших отношениях определило похожесть двух списков. Надо сказать, что мы играли в эту игру еще многие десятки раз. Имена в наших списках ни разу не совпадали полностью. Но некоторые поэты переходили из одного списка в другой. Николай Заболоцкий, долгие годы фигурировавший только на моих листках, перекочевал на оренбурговские и уже навсегда остался там и в его сердце. А с его листков на мои также перекочевал Осип Мандельштам. Попробую припомнить оренбурговский список, скажем, самых значительных поэтов века. Такой список мы писали чаще всего. Конечно, там были Блок, Маяковский, Пастернак, Цветаева, Мандельштам, Есенин. Эти шестеро всегда и бесспорно. Но были также Ахматова, Хлебников. Позднее стал появляться Заболоцкий. Здравствующих современников мы не писали или писали отдельно. Из статьи Ильи Оренбурга в литературной газете от 28 июля 1956 года. «Что меня привлекает в стихах Слуцкого? Он знает словарь интонации своих современников. Он умеет осознать то, что другие только предчувствуют. Он сложен и в то же время прост, непосредственен. Он не боится ни прозаизмов, ни чередования пафоса и иронии, ни резких перебоев ритма». Выше всего в поэзии Оренбург ценил содержание, смысл и что-то неопределимое, верленовскую музыку, магию. Илья Григорьевич говаривал: «Поэзия – это то, что не может быть выражено другими искусствами». Этот афоризм фундировал, например, отрицание поэмы как формы поэтического повествования. Впрочем, исключений было много. Например, поэмы Леонида Мартынова, в которых элемент повествования был настойчивее, чем у Твардовского, очень нравились. Точно так же при яростном отрицании повествовательной литературной живописи первым мастером века считался литературнейший Пикассо. В этом видится важная особенность мышления Оренбурга. Он более всего почитал факты. Любил теоретизировать, но факты ценил больше теорий. Когда его эстетические афоризмы начинали конфликтовать с фактами, он легко уступал. Не так уж много читал Илья Григорьевич из современной прозы, следя за десятком двумя литераторов. В отношении современной музыки был достаточно беззаботен. Спрашивал: «А кто такой Соловьев Седой?» Хрущев сказал: «Вот послушаю с утра Соловьева Седого, и весь день легко на душе». Но текущую русскую поэзию знал основательно. И любимая, и нелюбимая. Оренбург очень интересовался молодыми поэтами. Он часто говорил, что наши молодые писатели талантливее наших молодых художников. Но что художники порядочнее, честнее. Это была одна из любимейших его поговорок. Стихи молодого Евтушенко не любил, но под некоторым нажимом признавал его подлинную талантливость. Рассказывал, что в Италии какой-то журналист так пристал к нему с расспросами о Евтушенко, что он раздраженно сказал: «Да у нас 10 таких поэтов, как Евтушенко». 10 Этусенко, великая страна», заявил взволнованный итальянец. История эта нравилась Илье Григорьевичу, и масштабы зарубежной славы Евтушенко не вызывали у него обычного писательского злословия. Илья Григорьевич был серьезной претензией, когда на правительственном приеме Евтушенко начал оспаривать правомерность термина «оттепель», введенного Оренбургом, утверждая, что на политическом дворе не оттепель, а настоящая весна. Но не без восхищения рассказывал о том, как смело Евтушенко возражал Хрущеву на каком-то другом приеме. Еще одна излюбленная оренбурговская история. Пикассо рассказывал Илье Григорьевичу, что Евтушенко однажды явился к нему без приглашения, но с фотографами. Пикассо это не понравилось, и он сказал Евтушенко: «Бывал у меня один русский поэт, тоже высокого роста, Маяковский, но тот шел впереди толпы, а вы шагаете в толпе». Интересно, что о Вознесенском Пикассо говорил добродушнее. При этом по-русски Пикассо не понимал. Из воспоминаний Александра Штейнберга. «Как-то в запальчивости я доказывал Слуцкому, что человеку, разбирающемуся в поэзии, не могут нравиться стихи Станислава Куняева. Слуцкий в то время поддерживал этого молодого поэта и был редактором его книжки. Борис Абрамович доброжелательно, но твердо осадил меня. Я запомнил его слова. Нельзя требовать, чтобы одни и те же стихи были любимы всеми. Поэзия вообще как любовь. Одним нравятся блондинки, другим брюнетки». Илья Григорьевич был почти счастливый человек. Сделал и написал очень много. Коэффициент полезного действия его по нынешним литературным временам очень велик. Жил, как хотел, почти. Делал, что хотел, почти. Писал, что хотел, почти. Говорил, это уже без почти, что хотел. Его почти было доброе. Оно не примешивалось к счастью, не отравляло его, а скапливалось в отдельные, цельно несчастливые периоды. Тогда Оренбург был и угрюм, и бездеятелен. На последнем юбилее он сказал с трибуны Большого зала Дома писателей: «За прошлый год я 13 раз ездил за границу и написал 26 глав в свою книгу воспоминаний. В этот миг и в тот год он был счастлив». Угрюмый период довольно долго длился в 1963 году, после мартовских «ИТ», как Илья Григорьевич именовал мартовские встречи Хрущева с писателями. Основательно обруганный уже в первый день встречи, Оренбург не пошел на второй, сидел дома у телефона, нервничал, тосковал и ждал вестей. Помню звонки самые странные. Позвонила, например, незнакомая дама, сказавшая: «Вас очень любят, и все будет хорошо». Звонил корреспондент агентства «Рейтер». Трубку взял Илья Григорьевич, послушал и сказал: «Говорит, все знают, что вы смелый человек. Скажите же, наконец, что вы обо всем этом думаете?» К вечеру пришли Каверин и Паустовский с новостями очень скверного свойства. Мучительно было наблюдать мрачного, подавленного Оренбурга, мрачного, возбужденного Паустовского и улыбающегося Каверина, который сказал: «А я, знаете, так устроен, что уверен, все обойдется. Просто не могу поверить, что будет плохо». На него немедля обрушились, недвусмысленно объясняя его оптимизм крайней молодостью и неопытностью. А Каверину тогда уже было за 60. Однажды я спросил у Оренбурга, почему Сталин любил его книги. Отвечено было в том смысле, что ценились их политическая полезность и международный охват. Вообще говоря, Сталин был орешком, в твердости которого Оренбург неоднократно признавался. Очень долго писалась им глава о Сталине для мемуаров «Люди. Годы. Жизнь». Несколько лет Сталин был одной из главных тем разговоров и размышлений. Илья Григорьевич пытался выяснить закономерность сталинского отношения к людям, особенно в 1937 году, и пришел к мысли, что случайности было куда больше, чем закономерности. «Всем лозунгам я верил до конца и молчаливо следовал за ними, как шли в огонь во Сына, во Отца, во голубя Святого Духа имя. И если в прах рассыпалась скала и бездна разверзается немая, и ежели ошибочка была, вину и на себя я принимаю». Николай Асеев и вожди. В 1941 году праздновали столетний юбилей Лермонтова. Председателем юбилейного комитета был Ворошилов, заместителями – поэт Николай Асеев и Отто Юльевич Шмидт. Оба они тогда были в фаворе. Николай Николаевич даже временно исполнял что-то вроде должности первого поэта земли русской в промежутке между Маяковским и Твардовским. Комитет собрался на заседание, и Ворошилов в прекрасном расположении духа предложил программу чествования. «Соберемся в Большом театре, будет доклад, а потом послушаем оперу «Демон», но сюжет Лермонтова». В Асееве нечто взыграло, и он сказал: «Лермонтов был известен не тем, что пел и танцевал, поэтому соберемся лучше в театре имени Моссовета. Послушаем доклад, а потом посмотрим пьесу самого Лермонтова «Маскарад». Ворошилов огорчился и обиделся. Однако план Асеева был резоннее, и члены комитета решительно его поддержали. Прощаясь после заседания, Ворошилов сказал Асееву: «Все-таки не любите вы нас, Николай Николаевич». «Я? Кого? Вас?» «Вождей». Не помню, как открестился Асеев от этого обвинения, но историю рассказывал неоднократно и с удовольствием. Перед самой войной был прием писателей у Сталина. И Асеева так ласкали, что когда Иосиф Виссарионович жестоко обрушился на одного писателя, виновного в излишнем восторге перед витринами западноукраинских магазинов, которым недавно подали руку помощи, тот взмолился: «Да заступитесь хоть вы за меня, Николай Николаевич!» Обласканный и ублаготворенный Асеев попытался содеять родной словесности малую пользу, на что ему было отвечено: «Чтоб не лез не в свои дела». Началась война, и Асеев эвакуировался в маленький, тесный и голодный Чистополь. Вот там я и понял, что такое настоящая жизнь. За хлебом по карточкам весь город выстраивался в 4 утра. И зимой тоже. Пишут номера на спине мелом. У кого мел осыплется, того в очередь не пустят. Так какой же годок вам тогда шел, Николай Николаевич? 51-й миновал. А раньше не понимали, что такое настоящая жизнь? Недопонимал. В 1954-м, если не ошибаюсь, году писатели были вновь приглашены к руководству. Писателям дали выговориться. Асеев говорил о том, что крупноталантливых людей нельзя посылать на фронт, что вот послали Михаила Кульчицкого, а его убили. В нем до смерти жил запал пацифиста 20-х годов, ненависть ко всякой войне, кем бы и за что бы она ни велась. Мне Асеев говорил: «Я вам ваших военных стихов не прощу». Стих встает как солдат. Нет, он как политрук, что обязан возглавить бросок, отрывая от двух обмороженных рук землю всю, глину всю, весь песок. Стих встает, а слова, как солдаты, лежат. Стих встает, а кругом ни души, вспоминают про избы, про жен, про ребят. Подними их, развороши, и тогда, политрук, впрочем, что же я вам говорю? Стих хватает наган, бьет слова рукояткою по головам, сапогом бьет слова по ногам. И слова из словесных окопов встают, выползают из-под словарей, и бегут за стихом, и при этом поют, и бегут все скорей и скорей. И хватаясь, зачеркнутые за живот, умирают смирны и тихи. Вот как роту в атаку подъемлют, и вот как слагают стихи. Крученых. Иногда у Асеева я встречал Алексея Елисеевича Крученых. Странная и в своем роде единственная судьба у этого человека. Весь российский авангард постоянно оглядывался на смысл, на содержание. Гневные восклицания Ходосевича: «Нет, я умен, а не заумен», могли бы повторить и Хлебников, и Маяковский, и Цветаева. Все они были умны, очень умны. Все стремились к ясности выражения. А если не всегда ее достигали, то вспомните, какие галактики пытался осмыслить хотя бы Хлебников. Крученых ни к чему не стремился. Изобретя слово «заумь», оно, как и слово «бездарь», сначала произносил с ударением на втором слоге. Крученых действовал за умом, не очень далеко от ума, но все же не на его территории. Полтора десятилетия дадаизма и сюрреализма труд полупоколения талантов Франции, Германии, Италии, Югославии был выполнен в России одним человеком. Современники наблюдали его усилия с любопытством, иногда сочувственным, чаще жестоким. Крученых был отвлекающей операцией нашего авангарда, экспериментом, заведомо обреченным на неудачу. Ко времени нашего знакомства Крученых был на самом дне. Давным-давно выброшенный из печатной литературы в литографированные издания, он был забыт. Не знали даже, жив ли он. Между тем он был жив и нуждался в одеянии и пропитании, пусть самых приблизительных. У Асеева его всегда угощали курой. В 1966 году, когда Крученых стукнуло 80, была организована складчина по пятерке и обед в одной из комнат Союза писателей. Речи на обеде произносили, естественно, юбилейные. Внесший свою пятерку и немедленно напившийся Смеляков восстанавливал правду и поправлял ораторов. «Значительный поэт Крученых?» «Нет». «Ничего себе!» «Крупный вклад в литературу?» «Нет, ничего особенного». Рядом со мной сидел Кудинов, которому Литфонд поручил отдать Крученых 300 рублей вспомоществования. Угнетенный собственной интеллигентностью, он мучился и не знал, как это сделать, чтобы не обидеть юбиляра. Я ему посоветовал отдать просто, без затей. После одной из речей Кудинов вскочил и сказал: «А это вам на костюм от Литфонда». «Сколько?» – спросил Крученых деловито. 300. Крученых нетерпеливо утихомирил очередного оратора, пересчитал мелкие купюры, а потом снова стал слушать речь о своем большом вкладе в русскую поэзию.